Нам надо работать. Есть одна очень удивительная история. Был один царь, и у него был визирь. И он, этот царь, был настолько воинственным, и он был храбрым, благородным, настоящий кшатри, очень религиозным. И он окружил себя министрами, которые были все одаренные и талантливые люди. Он считал, что только одаренная и талантливая личность может правильно рассматривать вопросы. Одаренная и талантливая личность. И у него был министр, которого звали Тенсен. И этот царь, его звали Акбар. Слышали? 9 министров было у Акбара. Он их называл 9 бриллиантов. И все они были в чем-то гениальны и талантливы в чем-то. Помимо гениальности, в них таланты были разносторонние. И Тенсен, он прекрасно играл на музыкальных инструментах. Просто потрясающе играл. И есть такой инструмент, который называется ситара. Вы знаете, да, что слово гита означает песнь, а раз солнце, гитара. Вот есть Бхагавад-гита, а гитара — это песнь солнца. У солнца 7 коней, которые олицетворяют 7 видов энергии. И в Шримад-Бхагаватам в первой песне описывается, что эти 7 коней, 7 струн гитары обозначают ноты. 7 нот. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. И в этих 7 нотах провозглашается Бхагавад-гита. Песнь, пропетая Богом, которую он пропел для Бога Солнца. Это называется гитара. И есть музыкальный инструмент ситара. Сита, знаете кто? Лакшми. Богиня процветания. Ситара. И Тенсен играл очень замечательно на ситаре. И один раз император Акбар общался с одним мистиком, йогом в Индии. И йог сказал ему: ты знаешь ли, царь, что в жизни все управляемо возвышенными личностями? Он сказал: да, я знаю, что все управляется возвышенными личностями. И йог сказал: да я не про тебя. Акбар сразу так, он был очень разумен, он так немножко подумал: да, что-то меня тут немножко занесло. Простите, погорячился, был неправ. И он сказал: в каком смысле ты говоришь? И мудрец не стал его беспокоить, и он сказал: ты знаешь о том, что если кто-то, великая личность, начнет играть на ситаре, то если рядом положить просто ситару, она начнет играть то же самое, что играет великая личность на ситаре. Сама, без прикосновений. Все струны будут дергаться, и она будет повторять мелодию, которую играет великая личность. Мертвый инструмент без воздействия на него будет играть, потому что на другом инструменте играет великая личность. И он сказал: это йогический факт. И Акбар, он очень сильно хотел разобраться в жизни. Он воин, он всегда хотел разобраться, в чем суть жизни, для чего у него храбрость, все, почему все, он все может. И поэтому воины, кшатри, они всегда до истины хотели докопаться. И поэтому они были такие очень любопытные. Что, правда, что ли? Не может быть. Надо узнать, как это все действует. И он немедленно позвал Тенсена, потому что Тенсен умел играть на ситаре и был великой гениальной личностью. Акбар позвал его и слугу. Хлопнул слуга. И слуге он сказал: принеси-ка еще один ситар. Принесли ситар. Он положил ситар и сказал Тенсену: ну-ка давай играй. Где твоя ситара? Он сказал: так вот у тебя лежит. Нет, это моя. Ну-ка играй. Тенсен сел и заиграл что-то там. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Что-то там такое. Но ситар молчал. И Акбар так нахмурился и сказал: ты знаешь, я всегда тебя считал великой личностью. И Тенсен говорит: ну это твое дело. Он сказал, ну как же, елки, окружил себя какими-то дураками я. Он сказал, почему, государь, что я не так сделал? А ты знаешь о том, что когда великая личность играет на ситаре, то если рядом лежит ситара, она тоже начинает играть то же самое. Тен-сен сказал, да знаю, конечно. Но это ты же меня считаешь великой личностью. А я-то не великая личность. Вот мой духовный учитель, он великая личность. И он сказал, так, немедленно его пригласи во дворец. Я хочу убедиться, что он великая личность. Потому что если он великая личность, он заиграет на ситаре. И ситар заиграет сам. Другой ситар сам начнет играть. То же самое, что играет великая личность. Он сказал, ну ты знаешь, он такой человек. Я-то, понимаешь, играю на ситаре, чтобы ты был доволен. Потому что когда ты доволен, у меня женщин много. Ты мне даешь много женщин, много денег. Ты славы мне даешь много. Поэтому я-то играю, ты понимаешь, да как? Великие личности играют по божественному вдохновлению. Есть вдохновление, играют. Нет, они не будут за деньги, за почести, за власть, за женщин играть. Нет. Только по божественному вдохновлению. Поэтому даже если ты его сюда пригласишь, если у него не будет божественного вдохновления, он не будет играть вообще. Хоть убей его. Акбар был очень разумной личностью. И он сказал, тогда пойдем сами к нему. Тен-сен узнал, где сейчас находится его гуру. И они пришли в эту маленькую деревушку. Он жил на окраине, в шалаше. И они стали спрашивать, вы знаете моего гуру вот такого? О, такая личность великая. О, мы по утрам, каждое утро плачем. Он сказал, почему? Мы плачем, что мы такие безбожники. Потому что с 3 до 4 утра он играет на ситаре для Господа. Воистину его правильно назвали Харидас. Акбар сказал, я хочу послушать. Они взяли ситар с собой. И чтобы он не увидел их, иначе он петь не будет, они тихонечко на расстоянии 20 метров положили ситар и в кустах спрятались ночью. И стали ждать. И они уже, ну как самые продвинутые люди, они ночью не спят, но с 3 до 4. То, что для мудреца день, для дурака всегда ночь. И они именно в это время стали. Всю ночь они, до 3 вообще, как штык. А после 3 уже пришла гуна родная, не интересующая вообще. До 3 тамас. И Тен-сен, он был в гуне благости. Раз, наоборот, преобразился. До 3 он дремал, царь думал, фу, слабак. И царь до 3 прободрствовал. А Тен-сен до 3 клевал. Но когда 3 часа наступило, Тен-сен, раз, царь уже. И он царя. И тут Махарадж его заиграл на ситаре. И вот чудо. Акбар стал смотреть на этот ситар, который они положили. И ситар, струны перебирались, и ситар повторял все то, что играет его гуру Харидас. И он запел. И вдруг он услышал, что ситар тоже запел. И Акбар был вообще. И Акбар вспомнил о Боге, обо всем. Вспомнил о всех своих привязанностях, как он великим себя считает, великим императором Индии, как он считает себя реформатором, тем все, как он наслаждается. И так, и он заплакал. Так же сидел и плакал Тен-сен. Он думал, боже мой, когда я перестану играть на ситаре за бабки? Ёлки! Он тоже плакал. Так было им совестно. И когда пение закончилось, они потихоньку взяли ситар, и чтобы гуру их не видел, они ушли. И когда они шли обратно, Акбар сказал, ты бесполезная личность. Сколько раз ты играл, и я никогда не чувствовал этого, что я сейчас прочувствовал, слушая твоего гуру. И этот ситар, который без прикосновения пил то же самое. И он сказал: я тебя отпускаю, Тэнцэн. Иди и находись рядом со своим гуру. Потому что великая личность может привести в движение божественное даже мертвого. Мертвый объект начинает петь и играть, находясь вблизи с великой личностью. Итак, Кришна говорит Арджуне: прими великую личность, и даже ты такой тупой, просто стань инструментом в его руках. И тогда даже кто будет рядом с этой тупой личностью, которая будет просто инструментом в руках великой личности, она тоже что? Сыграет так же и запоет. Есть одна история про... Был такой император Индии, его звали Парас. Пара, вы знаете, да, что такое? Трансцендентный. А Асага, это означает, что он был трансцендентный внутри. Трансцендентный изнутри. Параса его звали. И этот царь одержал очень много побед. Очень много побед. И он как раз правил в момент одной провинции, которая была пограничной провинцией. Как вот знаете, раньше казаки, они были пограничниками. Знаете, да? Слышали об этом? Что все казаки, они защищали рубежи, границы. Арийской империи от посягательств других культур. Именно арийской культуры. Не нации, не расы, а культуры определенные. Это была война между двумя культурами. И казаки, они сохраняли эту культуру, арийскую культуру. Поэтому они были ордынцы. Вот как здесь вот есть всякие Усть-Орда, там, ну, всякие Орда, тут Орд вообще море. И станы, они были станичниками. Стан. Если вы возьмете Бхагаватам, вы везде увидите, что места, святые места, многие станами называются, с вот этими организованными, временными, передвижными, они называются станы. Передвижная, временная, передвижная. Станицы, да, стан. Почему? Узбекистан, Казахстан. Казахстан, это казачье поселение было, казаки. И не было разницы, какой национальности человек. А, там, Узбекистан, Узбака, это значит на санскрите убивший демона Баку, Бакасура. Это в честь него такая станица была. Это воины там жили. Если вы поймете, кто такой Бакасура, то эти личности, они убили в себе также Бакасуру. В себе. Уничтожившие, убившие в себе этого демона. Поскольку все демоны — это олицетворение каких-то определенных качеств, негативных качеств. И один человек, один царь Млечха, он напал на Индию. Это был Александр Великий Македонский. И он напал на эти приграничные селения. И этот Параса был настолько могущественен в своем духовном качестве, что он очень сильное влияние оказывал на людей. И солдаты все очень сильно любили его. А Александра боялись. Александра боялись. А этого Парасу они очень любили. И когда завязалась битва, то очень быстро Парас разбил, на голову разбил армию Александра. И Александр отошел. Второй раз он попробовал, и второй раз он его победил. Третий раз он попробовал, и третий раз победил. Александр стал, а он был великий. Поскольку эти арьяны, они все помешанные на ведах, на законах религии. Сейчас мы его подловим. Знаете, так тоже русские иногда, они так уничтожают мусульман. Когда у них намаз, да, молятся, тогда они нападают на них. Потому что в этот момент война не война, некоторые начинают молиться. Понимаете, да? И в этот момент нападают. Используя какую-то слабину в их религиозности, что какой-то верующий человек не может себе позволить в этот момент так действовать. И этот великий Александр, он тоже так стал думать. Я знаю, что арии, они очень привязаны к ведическим принципам. И он стал смотреть, смотреть, и нашел наконец-то в ведах, что через два дня будет там пурнима одна, не гаура пурнима, одна пурнима, и праздник будет. Назывался праздник сестры и брата. Это любой мужчина и любая женщина может выбрать в эту ночь, выбрать какого-то мужчину и повязать ему на руку красную нитку, ну, красную такую веревочку, и сказать ему: будь моим братом. И она должна дать ему клятву, что если ты согласен быть моим братом, то я всю жизнь буду молиться за твое спасение. Каждый день. А мужчина должен дать клятву, что он всегда будет защищать ее. И Александр подумал: опа, этот Парас очень религиозный, и я чувствую, что вся его сила в его вере, в его вере в Бога. Он не нарушит никогда, поскольку это религиозные вещи. И у Александра была любовница, очень красивая, одна из самых красивейших женщин в то время. Только кто там был-то? Клеопатра, да? Не было ее. А кто был-то? У Македонского кто был? Я не помню, короче. Таисса финская. Ее послали туда. Ну, я не знаю, она была... Да это не так важно. В паспорте я не видел ее. Суть. Не надо так в гуны, в детали не погружайтесь. Суть, принцип важен. Тот, кто думает о деталях, теряет принцип сразу. Запомните это. На чем держится ведическая концепция? Тот, кто обращает внимание на детали, никогда не попадет в принцип. Как лук. Помните, я рассказывал? Голова птицы. Но очень много деталей. Кто попадет в голову птицы, то абсолютно не обращает внимания на детали. Надо понять это. Поэтому не так важно. Была, короче, одна тетка. Чтобы вам было легче. Она была ослепительно красива. Она была мисс Греция, мисс там, ну, да-да-да, там, ну, все, короче, миска, маха-миска. И что даже слава о ее красоте